Глава 26. Евгению уже ждали. Он стоял у дверей тренировочного зала, опершись спиной о стену и скрестив руки на широкой груди. Его высокая фигура, облаченная в боевую кожу цвета вороного крыла, почти сливалась с падающей на него тенью, но пылающий праведным гневом взгляд золотых глаз был виден даже в полумраке. «Ты опоздала», — обвиняюще констатировал Натаниэль. «Ты?» Удивленно выдохнула Евгения, тяжело дыша после пробежки. «А где...» «Где Коллер?» — подсказали ей тоном, который был столь же резок и недоброжелателен, сколь и удар хлыста. «Сегодня я за него. Ты против?» «Нет, конечно. Просто с разминкой мне всегда помогал Коллер». Как можно спокойнее и холоднее ответила она, пытаясь справиться с трепетом, которое всегда охватывало ее тело, стоило ей только увидеть Натаниэля. «И поэтому ты позволила себе опоздать». Сделал из ее слов свой вывод Натаниэль. «Хорошо, я поговорю с ним». «Ну уж нет. Сначала ты выслушаешь меня», — разозлившись, гаркнула Евгения. Она выпрямилась, сжав руки в кулаки. «Во-первых, я сегодня опоздала первый раз. Во-вторых...» Но договорить ей не дали. «Ты забыла, куда пришла?» Одновременно холодно, насмешливо и вкрадчиво поинтересовались у нее. Евгения прикусила губу, сдерживая желание послать этого далеко-далеко. «Нет, не забыла», — с вызовом уведомила она. «Просто я не хочу, чтобы Коллер невинно пострадал, и поэтому...» Но ей опять не дали договорить. «Ты опоздала, а теперь стоишь, наговариваешься». Резко и холодно оборвал ее Натаниэль и, махнув рукой на открытую дверь зала, любезно пригласил. «На маты, живо!» Вслед за чем уведомил. «Разминки сегодня не будет, сразу спарринг». «Спарринг с тобой?» Столь же резко и холодно вдруг уточнили у него голосом, который определенно и точно не принадлежал его ученице. «А тебе не кажется, что вы в несколько разной весовой категории?» Натаниэль удивленно перевел взгляд за плечо Евгении. «Ваше высочество, вы заблудились? Ваше сиятельство, вы забылись?» — ответили ему. «Нет, что вы, ваше высочество. Разве вас и можно забыть?» Склонившись перед двоюродным братом в шутовском поклоне, заверил Натаниэль. «Просто не ожидал вас здесь увидеть». Чувствовавшая себя, словно стоит под перекрестным огнем Евгения, при этих словах инстинктивно отступила назад. И дабы уж совсем наверняка еще и прикрыла себя пологом отвода глаз. «Не поможет», — насмешливо прокомментировал Валентайн, и оказался прав. Взгляд принца безошибочно нашел ее широко раскрытые глаза. «Насколько я знаю, Тенебрис моя ученица, и это наш с ней зал для тренировок», — меж тем продолжал Натаниэль. «Тренировок, которые ей, как кадетке с даже не низким, а просто-таки никаким уровнем физической подготовки, совершенно необходимы. Или вы хотите, чтобы из нее сделали отбивную на первом же спарринге?» «Спарринге?» — переспросил принц и снова посмотрел на Евгению. Она пожала плечами, мол, «А ты что думал? Мы тут цветочки собираем да хороводы водим». «Кадетки тоже будут между собой спарринговаться?» Вновь переведя взгляд на кузена, уточнил он. «Будут?» — кивнул Натаниэль. «И не только между собой, а и с любым из первокурсников, кто бросит им вызов». «Что?» — неверяще выдохнул принц и снова посмотрел на Евгению, которая опять пожала плечами, на сей раз уже подразумевая, что «извини, но мне добавить нечего». «Проклятье!» — выругался Кинвит. «Проклятье, жени! Это все моя вина, я сегодня же решу этот вопрос. Тебя сегодня же переведут в Императорский университет искусств и наук». «Что-что?» Евгения не могла поверить своим ушам. «Тебя сегодня же переведут в Императорский университет искусств и наук», не обратив внимания на ее тон и выражение лица, повторил принц. «Императорский университет искусств и наук — самое престижное учебное заведение империи, обучение в котором проходили исключительно и только представительницы самых влиятельных и благородных семей». «Нет», — уверенно и твердо заявила Евгения. «Что нет?» — не понял его высочество. «Нет, не переведут», — объяснила Евгения. «Еще как переведут», — настаивал принц. «Пусть только попробуют», — гневно возразила Евгения, выставив перед собой сжатые в кулаки руки. «Что?» — совершенно искренне удивился принц. «Не хочет она в Институт благородных девиц, вот что!» — не выдержав, перевел ему Натаниэль. Рот его величества открылся, потом закрылся, а руки при этом тоже сжались в кулаки. «Но это место убьет ее!» — воскликнул он, возразив сначала Натаниэлю, затем и самой Евгении. «Это место убьет тебя, жени, а я этого не переживу». Евгения всегда терпеть не могла, когда ей указывали, что делать, даже если делалось это из искренней заботы о ней. Она прищурилась. «Во-первых, спасибо за вотум доверия, ваше высочество», — саркастически фыркнула она. «А во-вторых, я уверена, что вы недооцениваете не только меня, но и себя». Кинвет схватился за голову. «Проклятье, жени! Я знаю, что виноват перед тобой, но ты просто не понимаешь. Есть такие, которые специально вызывают на бой просто, чтобы поиздеваться над более слабым. Жени, тебя могут покалечить! Тебя могут покалечить на первом же спарринге!» На сей раз Евгению захлестнуло уже не раздражение, а злость. Ее желудок словно бы вдруг сжался, и к горлу подступила тошнота. То, что принц искренне о ней беспокоился, не давало ему права ни решать что-либо за нее, ни вмешиваться в ее жизнь, ни ставить под сомнение ее способности. Она слишком тяжело работала, чтобы позволить кому-то списать ее со счетов, даже не потрудившись узнать, чему она уже смогла научиться. «Повторяю еще раз, ваше высочество. Спасибо за вотум доверия», — с ледяной мрачностью в голосе повторила она. «А теперь, если вы не против, мы с моим наставником займемся тем, что поможет мне избежать предсказанной вами судьбы». Принц покачал головой. «Проклятие, жени!» Он провел рукой по ежику своих отливающих золотом светло-каштановых волос. «Ты все неправильно поняла. Вы считаете, что я достойно выступлю в спарринге с любым из тех, кто вызовет меня на бой?» С легкой иронией в приторно-сладком голосе поинтересовалась она. Кинвит отвел глаза в сторону и, сжав челюсти, тяжело вздохнул. «Нет, не считаете», — усмехнувшись, резюмировала она. «А значит, я все правильно поняла. Я пытаюсь защитить тебя!» Не сдержавшись, закричал принц, и его голос отразился от стен. «Как только ты выйдешь на мат, ни я, ни он», — указал он на Натаниэля, — «ничем не сможем тебе помочь». «Ну так не мешай мне, просто не мешай!» Евгения тоже повысила голос и тоже перешла на «ты». «Не мешай мне научиться защищать себя самой». «Кузен, я бы на твоем месте...» — начал было говорить Натаниэль. «Заткнись! Просто заткнись, или я за себя не отвечаю!» — осадил его Кинвит. «Спарринг в человеческой ипостаси или в драконьей?» Не послушав совета, поинтересовался Натаниэль. Кинвит сузил глаза, смерил кузена с ног до головы взглядом и усмехнулся. «Папа расстроится, если я тебя убью, поэтому в человеческой. Завтра в 6 утра», — предложил Натаниэль и объяснил. «В это время зал спаррингов точно еще будет свободен. Без тебя знаю», — огрызнулся принц и насмешливо поинтересовался. «Предлагаешь большой зал? А ты самоуверенный, сукин сын». «То есть ты не против зрителей?» — усмехнулся Натаниэль. «И тотализатора тоже», — насмешливо подтвердил Кинвит. «Заметана». Расплылся в широкой предвкушающей улыбке Натаниэль. «Тогда до завтра?» Указав глазами на дверь, предложил он принцу отбыть, наконец, во свояси. «До завтра», — мрачно подтвердил Кинвит и, бросив на Евгению долгий задумчивый взгляд, покинул малый тренировочный зал.